Положив на край серебряной пепельницы истлевшую до середины сигару, Ротшильд извлек и отряхнул от пепла гранатовые четки, неторопливо поднялся с кресла. В кармане пиджака зазвонил мобильный телефон. «Слушаю», — произнес он. «Сэр, вас ожидает Красовский. Прикажете впустить?» «Да», — сказал и, выключив мобильник, спрятал его обратно в карман. Сел, но не в кресло, а на бортик увитой плющом беседки. Через некоторое время во внутренний дворик вошел Серж Красовский, личный секретарь всемогущественного палача ордена. При виде вошедшего Ротшильд изогнул уголки губ в некоем подобии улыбки и молчаливым жестом приказал Красовский устраиваться в кресло. Тот, несколько смущаясь, сел, сгромоздил на колени серебристый кейс, щелкнул замками и, приоткрыв не до конца крышку, проговорил. «Только что получена интересующая вас информация, доставленная с дип-почтой из Москвы». «Интересно, интересно», — продолжая улыбаться, тихо сказал Ротшильд. «И что собой представляет нужная для меня информация?» Открыв крышку кейса, Красовский вынул вощеный конверт. Из него 4 фотографии, привстал и протянул со словами: «Вот, от вашего московского друга». Ротшильд неторопливо выудил из внутреннего кармана пиджака старомодное пенсне, бережно завернутое в замшевый платочек, развернул, нацепил на нос и, близоруко сощурившись, вгляделся. Несколько минут просто смотрел. Потом разделил фотографии, 3 взял в правую руку, а одну, на которой был запечатлен старик, выходящий из опеля, в левую, и спросил: «Кто это?» «Некто Коробов, официально пенсионер, неофициально куратор проекта «Вектор 100», которым руководит...» «Я и без ваших пояснений знаю», — продолжая улыбаться, оборвал Ротшильд, — «кто руководит «Вектором»?» «Меня интересует вот что. Есть или нет более доскональная информация о Коробове?» «Нет». «Прикажете подготовить?» Тот помолчал, подумал, раскачивая гранатовые четки, и решительно произнес: «В этом нет необходимости». Потом поразмыслил и продолжил все тем же уверенным, нетерпящим отлагательств тоном: «Распорядитесь о следующем. Сегодня вечером, в крайнем случае завтра, необходимо любой ценой ликвидировать Коробова. Сделать это желательно так, чтобы старик умер не сразу, а по дороге в госпиталь. Но не это главное». «Что, позвольте узнать?» «Ликвидация этого человека должна пройти в людном месте Москвы, но никто из посторонних не должен пострадать». Красовский после незначительной паузы ответил: «Это под силу только Адонису. Прикажете поручить убийство Коробова ему?» «Да», — пряча четки в карман, кивнул Ротшильд. «Только ему и никому больше. О благополучном исходе операции немедленно доложить лично мне». «Теперь еще одно». «Я весь во внимании, сэр», — вставая, проговорил Красовский. «Меня интересует все, что имеет отношение к вот этим людям». Он протянул секретарю 3 фотографии. «Кто они? Чем занимаются? И почему они оказались на загородной вилле Коробова? Надеюсь, у вас уже есть что сказать?» «Увы, сэр», — признался Красовский, «но кроме изображений и невнятных пояснений человека, передавших их, ничего». «Что значит невнятных пояснений?» — скрестив руки на груди, узнал Ротшильд. «Поясните». «Видите ли, в чем дело?» — как бы извиняясь, тихим, чуть испуганным голосом заговорил секретарь. «Наш человек, поверьте, прилагал максимум усилий, чтобы узнать как можно больше об этих людях. Но, увы, носовым платком он промокнул проступивший на лбу пот. Кроме фамилий Рычагов, Кольцов и Корженевской, ничего узнать больше не удалось. Причем даже нет уверенности, что фамилия Корженевской настоящая. — Послушайте, Серж, — почти ласково промолвил Ротшильд, — нашему человеку орден платит такие колоссальные деньги, каковые нечасто дают даже государствам в качестве гарантированных к возврату кредитов. Поэтому пусть сделает все возможное и невозможное, но к завтрашнему полдню я должен знать о Рычагове, Кольцове и Корженевском все. Или почти все. Надеюсь, вы, друг мой, все осознали в полной мере? Да, сэр. Теперь поговорим о Прокофьеве. Готов ли его самолет и когда мы намерены отправиться в наш сибирский вояж? Красовский отозвался почти сразу. Через 25 минут с 16-й полосы Стамбульского аэропорта самолет частной авиакомпании, принадлежащей господину Прокофьеву, готов вылететь в Сибирь. Прикажете поторопить? Не стоит. Давая понять, что аудиенция окончена, проговорил Ротшильд. Оставьте кейс и ждите меня в машине. Слушаюсь, сэр. Красовский бережно передал из рук в руки серебристый кейс, затем, коротко поклонившись, заторопился из беседки, увитой плющом. Оставшись в одиночестве, Ротшильд опустился в глубокое кожаное кресло, взгромоздил, судя по всему, нелегкий кейс на колени и, открыв крышку, заглянул внутрь. Там находились небольшие шкатулочки, вырезанные из цельных кусков горного хрусталя, где в специальном растворе желе, покачиваясь, плавали вырванные человеческие глаза. Их было много, более десятка в ряду, а рядов, заполнивших кейс, — три. Ротшильд улыбнулся, осторожно провел по ним пальцем. Он был горд, и на то были причины. Мало кому из предшествующих ему бентв Ордена Ста удавалось уничтожить так много недругов. А ведь это был только один из кейсов, привезенных секретарем из ячейки Банка Женевы. Остальные же, общим числом 8 штук, хранились в другом месте. Серж Красовский в исполнении распоряжения босса сделал звонок по спутниковому телефону, защищенному от прослушиваний, в консульский отдел американского посольства в Москве. Сказал ничего не понимающему оператору несколько пустых фраз и несколько цифр, тем самым отдав приказ о ликвидации Коробова посредством участия в этом таинственного Адониса. После этого отключил спутниковый телефон и с наслаждением закурил тонкую сигарету. Секретарь Ротшильда Серж Красовский выглядел взволнованным, хотя и старался всеми силами держать себя в руках. И на то были причины. Ведь ему, по приказу самого конфилатора, предстояло убить не кого-нибудь, а самого Бендву, ритуального палача Ордена Ста, могущественного Майкла Фореста Ротшильда, заподозренного, очевидно, не без оснований, в пособничестве врагам. Нежданно-негаданно зазвонил мобильник. Красовский вздрогнул. Оказалось, зря. Звонил Прокофьев. Заискивая на плохом английском, живо интересовался, когда же ждать долгожданных гостей? Самолет-то ждет-с? Холодно, дистанцируясь от лебезящего олигарха, секретарь Ротшильда приказал тому больше не звонить и ждать с минуту на минуту их появления. Сказал и отключился. Как раз вовремя. Из дома быстро вышел с кейсом Ротшильд. Не тратя попусту слов, уселся в автомобиль. Секретарь, отбросив газету, поспешил за ним. «В аэропорт!» — бросил босс. «Быстро!» Москва. Вечер следующего дня. «Милый, добрый старичок, весь такой искрящийся и потешный, больше похожий на добродушного гномика из сказок Андерсена, пристроил старенький велосипед с привязанной к багажнику клетчатой сумкой в кустах чахлой сирени неподалеку от выезда из ворот элитного дома на Котельнической набережной. Потом постоял, оглядывая дело рук своих, и что-то прикрутил проволокой к ветке. Отер ладони о штаны. После этого комично, как клоун, перебирая ножками, перебежал в припрыжку через улицу и присел на лавочку. Покопавшись в кармане, вынул обкусанную булку и, отрывая крошки, принялся подкармливать голубей. Звали-величали этого благодушного дедушку Леонидом Александровичем Азаровым. Но это по паспорту. В списках же элитных киллеров Ордена Ста этот незаметный старичок-боровичок проходил под псевдонимом Адонис. Азаров родился в 40-м году в Москве, в простой рабочей семье. Закончил ФЗУ, работал токарем на заводе. В 18-летнем возрасте был призван в армию, служил в конвойных войсках и гонял по этапам зэков. В 61-м поступил на химический факультет МГУ, с блеском закончил его и был направлен в секретную взрывотехническую лабораторию КГБ СССР, где прошел путь от дежурного лаборанта до начальника. Леонид Александрович Азаров верой и правдой служил отчизне на стрёмной ниве подготовки и исполнения приговоров путем подрывов тем, кто в силу тех или иных причин не устраивали КГБ, следовательно, и СССР. Делал это настолько безукоризненно и аккуратно, что однажды даже заслужил похвалы от всемогущего председателя конторы Юрия Владимировича Андропова, которого за глаза называли ласковым убийцей. Может быть, так все и продолжалось бы, кабы не залетел Азаров в лапы супротивников. А произошло это так. Отправили его как-то в служебную командировку в Болгарию, поучить уму-разуму тамошних взрывников. А Леонид Александрович после лекции практических занятий, уединившись в гостиничном номере с аборигенным педиком, предался омерзительному разврату. Любил Леонид Александрович гомосексуализм. Вот на этом-то его и подловили. Надобно заметить, что это сегодня при разгуле демократии презренных педерастов за людей считают, а при Советском-то Союзе за такое извращение не то что из КГБ выгнать могли, башку без сожаления свернули бы. Те, кто подловил инструктора-подрывника в постели, однако никаких требований не выставляли. Вежливо и культурно попросили поделиться кое-какими техническими секретами, связанными с производством взрывной смеси. Азаров, понимая, что его вербуют, тем не менее на контакт пошел и тщательно оберегаемую формулу не только написал, но и расшифровал все этапы приготовления уникальной взрывчатки, за что удостоился, кроме похвалы и денег, кое-чего и получше. Получил телефончик обворожительного педрилки, проживающего в Москве. Этот дивный мальчуган, так объяснили вербовщики, при необходимости по первому звонку прилетит и будет ворковать с вами, Леонид Александрович, в уютной постельке хоть до утра. Так заведующий секретной лабораторией КГБ СССР, подполковник и кандидат технических наук Азаров, стал батрачить на Орден Ста. Когда надо было что-то слить на сторону, сливал, получая за это деньги. Их автоматически переводили в один из европейских банков. А если нужды ордена в нем не было, предавался мерзостному содомскому мужеложству. В 89-м году, когда стало понятно, что СССР долго не протянет, Азарову неожиданно пришел вызов из ФРГ. Отбыв в Германию, он получил от некоего Ротшильда срочный заказ на ликвидацию председателя Deutsche Bank, некоего Альфреда Херрхаузена. Чтобы ускорить процесс обдумывания, взрывнику пенсионеру был выдан на руки чек на 800 тысяч марок. После такого подарка тот сразу приступил к делу. В итоге бедняга-банкир, несмотря на то, что передвигался по городу только на бронированных автомобилях в окружении плотной толпы телохранителей, был подорван. Потом Советский Союз развалился. Азаров продал квартиру в Москве и купил уютный двухэтажный домишко, окруженный высоченным забором в подмосковной деревеньке Ватаги. Там начал было заниматься садом-огородом, но после плюнул на это дело и окончательно переключился на утехи с педиками, которых после снятия соответствующей статьи Уголовного кодекса становилось все больше. Повылазили, блин, эти уроды, как грибы после дождя изо всех щелей. Вот так и жил Азаров, блудил налево и направо и изредка выполнял хорошо оплачиваемые поручения Майкла Фореста Ротшильда. Вот и нынче, получив по электронной почте заказ, а также такие данные, как «Где живет в Москве?», сколько охраны, маршрут движения, время и прочее на ликвидацию Коробова, а заодно подтверждение, что на его банковский счет в Цюрихе упала энная сумма, без промедлений приступил к делу. Всего за одну ночь в своей лаборатории в подвале подмосковного дома Азаров собрал уникальное взрывное устройство, которое подрывать-то было жалко. Настолько оно было безукоризненно. Азаров купил на барахолке старенький велосипед, приторочил к баражнику взрывчатку и пристроил к кусту сирени. Затем прибыл с сумкой загодя к дому на Котельнической набережной. Потом прикрутил проволокой к ветке инфракрасный излучатель. В сумке же находился соответствующий датчик. Перебежав через дорогу, уселся на лавочку, находящуюся немного в стороне от велосипеда. После начал кормить голубей в ожидании кортежа автомобилей. Через некоторое время из ворот дома на Котельнической набережной вынырнула первая из трех машин. Коробов, исходя из полученной информации, находился во второй, на заднем сиденье. Первый автомобиль проехал мимо велосипеда в кустах, а вот дальше приспел черед высшей математики. Как только вторая машина пересекла луч передним бампером, бомба сработала. Но не сразу, а с задержкой в несколько миллисекунд. И все. Используемый в заряде так называемый принцип ударного ядра создал кумулятивный эффект. Это когда взрывчатка имеет тупоугольную выемку, покрытую металлической облицовкой. Детонация началась от оси взрывчатки. При воздействии ударной волны произошло выворачивание металлической облицовки наизнанку, и та, превратившись в снаряд, снесла заднюю часть автомобиля, изуродовав до неузнаваемости Коробова, но оставив без единой царапины водителя и телохранителя на первом сиденье. Шум, крики, сработавшие сигнализации других автомобилей. Со всех сторон к месту трагедии рванули люди. Вместе со всеми побежал и Азаров. С трудом протиснувшись к покореженному авто, он с несколько самодовольным видом поглядел на бледного с оторванными ногами, но при этом не потерявшего сознание Коробова, двусмысленно подмигнул ему и сделал ручкой. Затем протиснулся обратно, после этого развернулся и, весело пританцовывая, зашагал прочь в сторону метро «Таганская». «Орден!» — слабее с каждой секундой все больше и больше прошептал Коробов посиневшими губами. Толпа продолжала шуметь и высказывать версии. «Тихо!» — проорал телохранитель. «Я сказал всем заткнуться!» И, опустившись перед Коробовым на колени, склонившись, спросил. «Вы что-то сказали?» «Что?» Собрав остатки стремительно тающих сил, Коробов повторил: «Орден!» И умер.